сердце Андера заколотилось быстрее. Он понял, что нефилимам тоже надоело ждать. Еще немного, и они на него накинутся. Они не знают, прячутся ли черноголовые за холмом, но скоро начнут подозревать, что он остался один. Дыма нет, никто к нему не подходит. «Неплохо бы развести костер», — подумал Андер. «Тогда противник мог бы решить, что он собирается провести здесь ночь. Но топлива для костра нет. Рядом растет лишь несколько чахлых травинок, кусты далеко, в долине. Идти туда нет желания. Дать возможность Изину оторваться от наблюдения — одно дело. А подставить голову врагу — совсем другое. Да еще не ради полной победы, а просто так, ни за что». Он еще осматривался в поисках каких-нибудь веток, когда снова увидел нефилимов. Две женщины. Они высунули головы с двух сторон куста и уставились на него. Андер поразмыслил, вскочил на ноги и откинул капюшон. Головы исчезли. — Я вижу их! Вижу! — завопил Андер. — Вон в тех кустах! Хорошая уловка. Но ведь теперь женщины заметят, что никто на его вопль не отозвался. Ну, поразмышляют, посоветуются. У него осталось не более четверти часа, а может и меньше. Андер развязал пояс и повязал его снова поверх плаща, чтобы ткань меньше цеплялась за кусты. Да и меч легче достать. Закрепил на поясе мех с водой, перекинул мешок через плечо, повернулся к кусту. Нефилимы так и поедают его глазами. Он махнул рукой, и они исчезли. Но как-то неохотно. Пора. Андер взглянул на солнце. До заката оставалось не менее часа. Еще часа два тропа будет хорошо просматриваться. «Надеюсь, Изин не дремал», — прошептал Андер. И побежал. Изин проснулся, сначала не понял, где он и что с ним, полная тьма, затем услышал голоса. — Камень, клянусь, камень, рубин или... — Какой рубин? Рубина во всей раздаче ни одного не было. Ну, сердолик, да он же не красный, бронза или даже дерево. — Странно. — Тихо, — проворчал Изин. — Вы же на посту. На мгновение воцарилась тишина, затем раздался еле слышный шепот. — Говорил я тебе, чтоб не орал. — Это он тебя услышал. Изин повернулся на другой бок, пытаясь устроиться поудобнее среди камней и комьев высохшей земли. Спящие храпели, сопели и бормотали. Усталость не проходила, но сон Изина был чутким. Он просыпался от любого шороха. Снова зашептались, может, жемчуг, демон его знает. Изин сел. При свете звезд едва угадывали силуэты. Хорошо бы к ручью отойти, там светлее. Жаль, нельзя. Изин подхватил мешок, незаметно приблизился к часовым. Хватит, поиграли. Оба вздрогнули. Идите спать, я покараулю. Спасибо, святейший. Слава Калли, глаза закрываются. — Слава Калли, воистину! — ответил Изин. Страж собрал плитки и поплелся прочь, и Изин сел на его место. Второй караульный не двигался. Возможно, опасался взбучки. — Тебя как зовут? — Ламех. — Ты из людей Яшмана? — Ламех кивнул.